Эпилог. 10 месяцев спустя. Закатное солнце медленно опускалось в Бристольский залив. Шум волн долетал даже на холм. Теплый ветер приятно обдувал кожу. Яркие блики играли на крыше нового черного пикапа и били в глаза. Август. Совсем скоро наступит осень, и всю эту романтику придется отложить до следующего лета. Но пока можно лежать в траве на клетчатом пледе и ловить последние солнечные лучи. Элли глубоко вздохнула, подняла голову с широкой обнаженной груди и заглянула в слегка заросшее умиротворенное лицо. «Спит?» «Неудивительно, если спит. Вымотался бедняга». Она тихо улыбнулась, оперлась на локоть и осторожно попыталась подняться. В салоне в ведре со льдом еще осталась Асти и пара бутылочек воды. «Куда?» — прозвучал сонный выдох. Рука Натальи, которая только что была расслабленной, мгновенно напряглась и не позволила отстраниться от горячей смуглой кожи дальше, чем на дюйм. Растрепанные волосы упали на лицо, и Элли отфыркнулась. «Даже за водой нельзя сходить. И за Асти, конечно». «Давай потом». Не открывая глаз, Хит перекатился на бок. Элли упала на плед и оказалась чуть придавленной сверху. Белое летнее платье прилипло к коже, почти расплавилось. Все отвалось до кончиков ногтей, пропиталось ароматом сандала и шалфея. В нем можно жить. В нем теперь придется жить. Этот аромат отныне будет с ней навсегда. Наконец-то. От этой мысли солнечное сплетение приятно заныло. Элли снова глупо улыбнулась сама себе и поерзала на месте, пытаясь удобнее устроиться под весом мужского тела. Не вышло. Хит у нее за спиной издал глубокий вздох, его грудь ощутимо поднялась и опустилась. «Не крутись», — сонно пробормотал он. «Нахал. Я не кручусь». «Нет, крутишься». В шею ткнулся его нос и повел линию к уху. Секунда, и Хит легко прикусил мочку. Собственник. Но в ответ на это по телу прошла волна крупной дрожи, и он победно хмыкнул. «Ну ладно». Элли оттолкнулась от пледа и развернулась в капкане рук. Недолго думая, потянулась и укусила Хита за нижнюю губу. Все еще не открывая глаз, он глухо усмехнулся. «Что это было?» «Месть», — коротко выронила Элли. «Обожаю». Он лениво улыбнулся. «Отомсти еще». «Ну, раз так». Она приподнялась на локтях, толкнула его в грудь, заставляя снова упасть на спину, и нависла сверху. Подалась вперед и запечатала рот поцелуем. Медленным, раскаленным под солнцем, тянущим нити от солнечного сплетения. Сердце Хита размеренно билось ей в ладонь, а сам он, неспешно отвечая на поцелуй, начал выписывать узоры на коже кончиками пальцев. Волны дрожи стали нарастать. Но стараться их скрыть нет никакого смысла. Пусть чувствует. Этот день запомнится навсегда. Его стоило так долго ждать. Но вдруг поцелуй оборвался, Хит распахнул глаза, солнечные блики упали на темную радужку, раскрашивая ее в карамель. В лицо Элли устремился внезапно посерьезневший взгляд. «Нужно им сказать». «Дио». Элли устало вздохнула и ткнулась лбом в мужскую грудь. «Не хочу». «Эль, не порти момент», — пробормотала она, цепляя губами соленую кожу. «Он имеет право хотя бы просто знать». Этот разговор длится не первый час. С перерывами на поцелуи, секс, просто молчание и Асти. Но он не заканчивается. И, очевидно, не закончится. Это же Хитклифф. Он не сможет жить спокойно, пока будет стоять преградой в чьих-то, пусть и дерьмовых, отношениях. И если раньше это удавалось обходить, то сейчас уже не выйдет. Сегодняшний день все изменил навсегда. Элли снова глубоко вздохнула. Невесомо чмокнув пахнущую сандалом кожу, она подняла голову и заглянула в серьезное сосредоточенное лицо. Он ждет ответа. «Ладно», — выпалила она, — «но только потому, что я люблю тебя». Его лицо мгновенно просветлело, выразительные губы дрогнули в улыбке. Он оторвал голову от пледа, вытянул шею и легко поцеловал ее в подбородок. «А я тебя больше». Тихий победный выдох пощекотал кожу. «О да, еще одна тема для споров, но куда более приятная». Элли иронично дернула бровями, скатилась с груди Хита на плед и нашарила рукой мобильник. Влезла в мессенджер и нашла контакт, которым давно не пользовалась. Очевидно, пришло время обновить переписку. Она открыла диалоговое окно и быстро настучала короткий текст. «Мы поженились. Поздравления принимаю только в письменном виде. Не пытайся звонить, я занята». Элли развернула мобильник экраном к Хиту. Тот пробежал взглядом по строчкам, и она нажала на отправку. Дождалась зеленых галочек и пары движений, включила режим полета. Сеть пропала. Вот и все. Элли отшвырнула телефон в траву и развернулась в крепких объятиях. Никаких больше отвлекающих факторов. Осталось только солнце, трава, плед и шум волн где-то внизу обрыва. и Хит Феррера рядом, уже прокладывающий ладонями дорожку по бедру к краю белого короткого платья. Он единственный важный сейчас отвлекающий фактор. Ладно, фейр. Раз уж она теперь тоже фейр, нужно начинать привыкать.